Ровным, бесцветным голосом Митрофанов сообщил, что он очень любит жульнические романы, как, примерно, «Рокамболь», «Фиакр номер 43» или «Граф Монте-Кристо». А из русских писателей весьма увлекает граф Сальяс, особенно забавен его роман «Граф Тятин Балтийский». Вещь, как знаете, историческая, хотя у меня к истории равнодушие. — Почему? — спросила Варвара, забавляясь. — Да ведь что же, знаете, я не вчера живу, а сегодня. И назначено мне завтра жить. У меня и без помощи книг от науки жизни череп гол. Ему было лет 40. На макушке его блестела солидная лысина. Лысоваты были и виски. Лицо широкое, с неясными глазами, и это все, что можно было сказать о его лице. Самгин вспомнил диакона, каким он был до того, пока не подстриг бороду. Митрофанов тоже обладал примелькавшейся маской сотен, а спокойный, бедный интонациями голос его звучал, как отдаленный шумок многих голосов. «Хваленые писатели, вроде, например, Толстого, это для меня прозаические, без фантазии», — говорил он. «Что из того, что какой-то Иван Ильич захворал да помер, или госпожа Познышева мужу изменила? Обыкновенные случаи ничему не учат». Варвара весело поблескивала глазами в сторону мужа, а он слушал гостя все более внимательно. «Когда что-нибудь делается по нужде, так в этом радости не сыщешь. Покуда сапожник сапоги точает, что же в нем интересного? А ежели он кого-нибудь убьет, да спрячется?» Митрофанов поднялся со стула и сказал: «Извиняюсь, заговорился. Очень вам благодарен за отсрочку». «Заходите иногда посидеть», — пригласил Самгин. Поблагодарив еще раз, Митрофанов ушел. «Да чего он глуп?» — смеясь, воскликнула Варвара. Самгин промолчал. Через несколько дней, тоже вечером, Митрофанов снова пришел и объяснил тоном старого знакомого. «Вижу, скромный огонек у вас», — спросил горничную. «Чужих нет?» «Нет». «Ну, я и осмелился». В этот вечер Самгины узнали, что Митрофанов Иван Петрович — сын купца. Родился в городе Шуи, 7 лет сидел в гимназии, кончил 5 классов, а в 6-м учиться не захотел. Кстати, тут отец помер. Мать была человек больной, и, опасаясь, что я испорчусь, женила меня 20 лет. Через 4 года овдовел, потом снова женился, и овдовел через 7 лет. Он тряхнул головою, как бы пробуя согнуть короткую шею, но шея не согнулась. Тогда, опустив глаза, он прибавил со вздохом. Со второй женой в Орле жил, она Орловская была. Там чахоточных очень много. И крапивы, все заборы крапивой обросли. Теперь у меня третья, конечно, не венчаны, уехала в Томск. Там у нее... Прищурясь, он посмотрел в темный угол комнаты. Казалось, он припоминает, кто там в Томске у его жены. Припомнил. Брат. Среднего роста он был не толст, но кости у него широкие, и одет он во все толстое. Руки тяжелые, неловкие. Они прятались в карманы под стол, как бы стыдясь широты и волосатости кистей. Оказалось, что он изъездил всю Россию от Астрахани до Архангельска и от Иркутска до Одессы, бывал на Кавказе, в Финляндии. «Любите путешествовать?» — спросил Клим. «Нет, я место искал». «Но ведь вы зажиточный человек?» Митрофанов удивился. «Какой же я зажиточный, если не могу в срок за квартиру заплатить? Деньги у меня были, но со второй женой я все прожил. Мы с ней в радости жили, а в радости ничего не жалко». Самгин осведомился. «Какое место ищет он?» «По способностям», — ответил Митрофанов и не очень уверенно объяснил. «Наблюдать за чем-нибудь». Подумав, он прибавил с улыбкой. «Я еще мальчишкой, будучи, пожарным на Каланче завидовал. Стоит человек на высоте, и все ему видно». Самгин понимал, что хотя в этом человеке тоже есть нечто чудаковатое, но оно не раздражает, Почему? Варвара нашла уже, что Митрофанов не так забавен, каким показался в первый его визит. Клим сказал ей, у него дурная склонность полуграмотных людей к философствованию, но у него это ограничено здравым смыслом. И вдруг Иван Петрович Митрофанов стал своим человеком у Самгиных. Как-то утром, идя в Кремль, Самгин увидел, что конец Никитской улицы туго забит толпой людей. Студентов загоняет в манеж, объяснил ему спокойный человек с палкой в руке и с бульдогом на цепочке. Шагая в ногу с Климом, он прибавил: «Обыкновеннейшая история». Самгин вспомнил письмо, недавно полученное Любашей от Кутузова из ссылки. «Напрасно, голубица моя, сокрушаетесь», — писал Кутузов. «Не в ту сторону вы беспокоитесь». Дальше он доказывал, что, конечно, Толстой прав. Студенческое движение — щель, сквозь которую большие дела не пролезут, как бы усердно ни пытались протиснуть их либералы. Однако и юношеское буйство, и тихий ропот отцов, и умиротворяющая деятельность Зубатова, и многое другое — все это ручейки незначительные. Но следует помнить, что маленькие речушки, вытекая из болот, создали Волгу, Днепр и другие весьма мощные реки. И то, что совершается в университетах, не совсем бесполезно для фабрик.